Слуга сложил руки горстью, и в его ладонях заплясали сиреневые огоньки. Я напряг все свои силы, пытаясь разорвать спеленавшие меня чары. Пустое. Лишь почувствовал во рту железный привкус крови от насквозь прокушенной губы. Хотелось громко, замысловато выругаться, помянув всех богов одновременно, и то, где я их видел, и чем с ними занимался. Да неужели все закончится настолько глупо? Краем глаза я увидел, как Таша стремительно побледнела, с сочувствием глядя на брата. Хотела было сказать что-то, даже покачнулась в сторону отца, но тут же пугливо отпрянула. «Ну же, девочка, ты же умница у меня! Покажи этому взорвавшемуся колдуну, что тоже способна использовать магию!» «Отец!» — наконец тихо произнесла Таша. «Что ты делаешь? Это же Дирон!» «Не мешай!» — властно кинул ей Радик в обличье слуги. «С тобой я еще не закончил. Позже поговорим». Искорки между ладоней мужчины выросли до размеров приличных мотыльков. Они уже не мельтешили между пальцев Широна, а неспешно, лениво порхали. Я с невольным омерзением следил за их неторопливым полетом. Когда мужчина закончит формулировать заклинание, то отправит магических созданий в их последний полет. Как только хоть один из этих мотыльков коснется крылом Дирона, участь юноши будет предрешена. Бабочки вопьются ему в тело, хоботками высасывая все жизненные силы. А несчастный даже не сумеет им сопротивляться. Так и будет стоять, пока от него не останется лишь пустая оболочка. «Отец!» — чуть не заплакала девушка. «Прошу, не делай этого!» Широн на этот раз не стал отвечать, лишь поморщился и досадливо мотнул головой. Он уже почти закончил плести заклинание. Еще секунда-две, и все будет кончено. «Светлые боги!» — взмолился я про себя. «Ну, сделайте хоть что-нибудь, и я выполню любой обет, который вы на меня возложите». Как и следовало ожидать, ничего не произошло. Потолок не разверся, являя лик разъяренного божества. Стены не содрогнулись от небесного гнева. Я печально скривился, закрыл глаза, не желая видеть гибели Дирона. И тут же вновь открыл их, когда на меня что-то упало. Точнее, не что-то, а кто-то. А говоря совсем конкретно, на меня рухнул Широн. «Во имя всех богов!» — не удержался я от болезненного вздоха, когда мужчина всем своим весом приземлился мне прямо на живот. И тут же активно заработал локтями, выбираясь из-под массивного тела, благо что возможность самостоятельно двигаться ко мне вернулась. В воздухе, зависнув на одном месте, печально велась стайка магических созданий. Видимо, Широ заклинание закончить успел, но направление ему не задал. Но тем лучше. Но не это меня сейчас беспокоило. Больше всего меня задачил вид растерянной Таши, которая стояла, воинственно сжимая в руках мой посох. Надо же, я все-таки был прав, когда думал, что помимо сугубо магического применения, у этой вещи есть и другое предназначение. Например, ей очень удобно бить кого-нибудь по затылку. «Прости, отец». — всхлипнула Таша с настоящим ужасом, глядя на деяния рук своих. — Я не хотела. — Умничка! — воскликнул Дирон, осторожно обогнул зависших в воздухе бабочек и крепко обнял сестру, благоразумно отобрав у нее посох. — Какая же ты у меня умничка! Спасибо тебе! Я знал, что ты не сможешь причинить мне вред. Сцену семейной идиллии потревожил чуть слышный стон Широна. Вряд ли у Таши хватило сил, чтобы вывести его из себя надолго. Еще пара секунд, и мужчина очнется. «Бежим отсюда!» — зло выдохнул я, оглядываясь по сторонам. Никакого оружия в пределах досягаемости не было. «А он?» — кивнул Дирон на слугу, который еще был без сознания. «Сможешь убить его голыми руками?» — поинтересовался я. Веревками ты его надолго не остановишь. Единственный выход — задушить. Так как? Юноша судорожно сглотнул и побледнел. Впрочем, ничего ответить он и так и не успел. Поскольку через миг, словно растревоженный моими словами, рой бабочек пробудился от спячки, в воздухе замельтешили десятки смертельно опасных насекомых. Только прикоснись к ним, и погибнешь. «Бежим!» — выдохнул Дирон. Увернулся от мотылька, который едва не задел его по щеке, и рванул к двери, подходив под локоть оцепеневшую Ташу, которая вряд ли осознавала, где она находится. Последовал за ним я, стараясь не потревожить слишком резкими движениями сломанное ребро.